Говорит, Ермаку будет приятно, когда узнает. Малые дети и то не верят, что Ермак мог ограбить. Как же вы будете такого комсомольца исключать? Потом ведь в глаза ему будет стыдно взглянуть». Женщина низко поклонилась и так же быстро и живо, только косынка, которую она окомкала все время в руке, мелькнула, сошла с трибуны и скрылась в переполненном зале. В таком духе выступали все остальные, кроме, конечно, Веры Малининой. Когда она стала доказывать, что раз арестован, значит преступник, значит надо исключать, все возмутились. «Никакой не грабитель! Разберутся и выпустят! Рано исключать! Зайцев – отличный парень!» Так ей и не дали говорить. Махнув растерянно рукой, она села по привычке за стол президиума, хотя сидела до того в первом ряду. Забыла, наверное, от расстройства. Последним взял слово дедушка. И сразу стало тихо-тихо. Всем хотелось услышать, что скажет секретарь заводского комитета партии, всю жизнь проработавший на морзаводе. Дедушка был предельно краток. Строго посмотрел на притихший зал, вздохнул, вытер платком пот со лба. «На заводе у нас Зайцев работает с год. Работает хорошо. В бригаде коммунистического труда. Но я его знаю уже лет 5. Он дружит с моим внуком. Я всегда радовался этой дружбе. Радуюсь и сейчас. Считаю, что Ермак много дал моему внуку. Зайцев отличается высокими моральными качествами. Меня всегда поражали в нем не только честность, добросовестность, самоотверженность, какая-то недетская доброта к людям, но и редкая в таком юном возрасте сила духа, умение влиять на окружающих, делать их лучше. Про себя я называю его «мальчик из будущего». Преступление он, товарищи, совершить не мог. Пусть юристы проскинут мозгами, как это доказать. Насчет исключения с комсомола решайте сами, не маленькие. Ваши деды в таком возрасте революцию делали. Отцы в 17 лет шли на фронт и показывали чудеса героизма. Героизм честности, пожалуй, труднее будет. Дедушка пристально посмотрел на вспыхнувшего под его взглядом Женю Терехова. Но без правды и честности коммунизм не построишь. Приступили к голосованию. Кто за то, чтобы исключить Зайцева из рядов комсомола? Никого. Кто за то, чтобы оставить Зайцева в организации? Единогласно. Терехов поднял свою руку вместе со всеми. Пришел я домой веселый, хотя устал и проголодался. «Ермака не исключили!» — закричал я еще с порога. «Единогласно! Все за него!» «Это хорошо», — сказала мама, но как-то странно, будто у нее не было сил радоваться. Она стояла у окна и смотрела на улицу. «Мам, что-нибудь случилось?» Невольно я повернулся, ища Ату, торопясь ее обрадовать, и даже испугался. Она лежала на спине, глаза ее были завязаны куском белой материи. «У тебя заболели глаза?» Бросился я к ней. Она села, придерживая повязку. Мама подошла к нам. «Не пугайся, Санди. Из-за всей этой истории у нее воспалились глаза, и я приложила примочку. Только и всего. Пусть она полежит спокойно. Идем, Санди, я тебя покормлю. Мы уже ели». «Но я хотел рассказать». «Поешь и расскажешь». Пришлось идти сначала на кухню ужинать. Наскоро все съел, выпил стакан крепкого чаю и поспешно вернулся к Ате. Она сидела на постели с завязанными глазами и смеялась. Но по ее щеке стекала слезинка. «Садись, Санди, возле меня. Значит, Ермака не исключили? Расскажи подробно». «Сейчас расскажу. А где папа?» «Он спит», — сказала мама. «Я не сплю», — отозвался отец из своей комнаты и вышел заспанный, застегивая на ходу домашнюю куртку. Он выглядел очень молодо. У него уже давно не было приступов.